Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Баратынский. Поэма «Пиры». Друзья мои, я видел свет, на все взглянул я верным оком. Душа полна была сует, и долго плыл я общим током. Безумству долг мой заплачен, мне что-то взоры прояснило. Но, как премудрый Соломон, я не скажу, все в мире сон, не все мне в мире изменило. Бывал обманут сердцем я, бывал обманут я рассудком, но никогда еще, друзья, обманут не был я желудком. Признаться каждый должен в том, любовник или поэт или воин, лишь беззаботный гастроном названия мудрого достоин. Хвала и честь его уму, дарами, нужными ему, земля усеяна роскошно. Пускай, герою моему, пускай, друзья, порою тошно, зато не грустно. Горе чужд, среди веселостей вседневных, не знает он душевных нужд, не знает он и мук душевных. Трудясь над смесью рифм и слов, поэты наши чуть не плачут. Своих почтительных рабов порой красавицы дурачат. Иной храбрец в отцовский дом, явясь уродом с поля славы, подозревал себя глупцом. О, бог стола, о, добрый ком, в твоих утехах нет отравы. Прекрасно лирую своей добиться памяти людей, служить любви еще прекрасней, приятно драться, но ей-ей, друзья, обедать безопасней. Как не любить родной Москвы? Но в ней не град первопрестольный, ни золоченые главы, ни гул потехи колокольной, ни сплетни вестницы молвы мой ум пленили своевольной. Я в ней люблю весельчаков, люблю роскошное довольство их продолжительных перов, богатый знать их хлебосольство и дарования поваров. Там прямо веселы беседы, вполне уважен хлебосол, вполне торжественные обеды, вполне богат и лаком стол. Уж он накрыт, уж он рядами несчетных блюд отягощен и беззаботными гостями с благоговением окружен. Еще не сели, все в молчанье, и каждый гость вблизи стола с веселой ясностью чела стоит в роскошном ожидании. И сквозь прозрачный легкий пар сияют лакомые блюды, золотых плодов, десерта груды. Зачем удел мой слабый дар? Но так весной ряды курганов при пробужденных небесах сияют в пурпурных лучах под дымом утренних туманов. Садятся гости, граф и князь, в застольном деле все удалы и осушают, не ленясь, свои широкие бокалы. Они веселье в сердце льют, они смягчают злые толки. Друзья мои, где гости пьют, там речи вздорны, но не колки. И начались чудеса. Смешались быстро голоса, собрание глухо зашумело, своих собак, своих друзей, певцов, героев хмалят смело. Вино разнежило гостей и даже ум их разогрело. Тут все торжественно встает, и каждый гость, как муж толковый, узнать в гостиную идет, чему смеялся он в столовой. Меж тем одним ли богачам доступны праздничные чаши? Не мудрены пирушки наши, но не уступят их перам. В углу безвестном Петрограда, в тени древес, во мраке сада, тот домик, помните ли, друзья, где наша верная семья, оставя скуку за порогом, соединялась в шумный круг и без чинов с румяным богом делила радостный досуг. Вино лилось, вино сверкало, сверкали блестки острых слов, и веки сердце проживало в немного пламенных часов. Стол покрывала ткань простая, не восхищались на нем мы ни фарфорами Китая, ни драгоценным хрусталем. И между тем сынам веселья в стекло простое бог похмелья лил через край, друзья мои, свое любимое Аи. Его звездящаяся влага недаром взоры веселит, в ней укрывается отвага, она свободою кипит. Как пылкий ум не терпит плена, рвет пробку резвую волной, и брызжет радостная пена подобие жизни молодой. Мы в ней заботы потопляли, и средь восторженных затей певцы пируют, восклицали, слепая чернь благоговей. Любви слепой, любви безумной, тоску в душе моей тая, на силу, милые друзья, делить восторг беседы шумной, тогда осмеливался я. Что потакать мечте унылой, кричали вы, смелее пей, развеселись, товарищ милый, для нас живи, забудь о ней. Вздохнув, рассеянно послушной, я пил с улыбкой равнодушной. Светлела мрачная мечта. Толпой скрывались о печали, и задрожавшие уста, бог с ней, невнятно лепетали. И где же изменится любовь? Ах, в ней и грусть, очарование. Я испытать желал бы вновь ее знакомое страдание. И где же вы, резвые друзья? Вы, кем жила душа моя? Разлучены судьбою строгой. И каждый с ропотом вздохнул, и брату руку протянул, и вдаль побрел своей дорогой. И каждый в горести немой, быть может, праздную мечтой, теперь былое пролетает, или за трапезой чужой свои пиры воспоминает. О, если б теплую мольбой, обезоружив гнев судьбины, перепестись от скал чужбины, мне можно было в край родной. Мечтать позволено поэту. Увод домашнего ручья, друзей, разбросанных по свету, соединил бы снова я. Дубравой темной осененной, родной отцам моих отцов, мой дом, свидетель двух веков, поникнув кровлею смиренной. За много лет до наших дней там в чаши чашами стучали, любили пламенно друзей и с ними шумно пировали. Мы, те же сердцем век иной, сберемтесь дружную толпой, под мирный кров домашней сени. Ты верный мне, ты Дельвиг мой, мой брат по музам и по лени, ты Пушкин наш, кому дано пить героев и вино, и страсти молодости пылкой, дано с проказливым умом быть сердце верным знатоком и лучшим гостем за бутылкой. Вы все, делившие со мной и наслаждение, и мечтания, о, поспешите в домик мой, на сладкий пир, на пир свидания. Слепой владычицей сует, от колыбели позабытый, чем угостит анахорет в смиренной хижине укрытый? Его пустынничий обед не будет лакомый, но сытый. Веселый будет ли друзья? Со дня разлуки знаю я, и дни, и годы пролетели. И разгадать у бытия мы много тайного успели, что не ласкало в старину, что прежде сердцем не владело, подобно утреннему сну, все изменило, улетело. Увы, на память нам придут те песни за веселой чашей, что на Парнасе берегут преданья молодости нашей, собрание пламенных замет, богатой жизни юных лет, плоды счастливого забвенья, где воплотить умел поэт свои живые сновиденья. Не обрести замены им. Чему же веру мы дадим? Перам. В безжизненные лета душа остылая согрета их утешением живым. Пускай навек исчезла младость, пируйте, други, стуком чаш, авось приманенная радость еще заглянет в угол наш. Конец поэмы «Пиры».